Глава 62. Москва. Пятница. 8:30. Саблин открыл ноутбук, сидя в кухне. То, что сказал Смирнов, пока не рушило его версию с Крюковой. Однако появилось одно «но». Кто-то выехал следом за Филиппом в Александрию. Иначе как объяснить беспорядок в его номере? Неизвестный явно что-то там искал. Либо печать, либо найденную плиту. А это значит, за Смирновым следят. Но кто? Этот вопрос вернул Саблина к версии, в которой задействован Орден. Может ли быть, что печать все-таки похитили у Ордена? Да, ее приняла Хубулани, но владельцем был кто-то, кто не хотел афишировать свое имя. И теперь эти люди следят за Смирновым, увидеть, что он найдет. А как только писатель найдет, от него избавится.